Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 15. Адрес. Роял Кларенс был самым старым отелем города. Несмотря на его слегка покосившийся фасад и царящий в нем дух прошлого, он все еще пользовался успехом у семейств, приезжавших провести месяц на берегу моря. Мисс Наракот, 47-летняя женщина с пышной грудью и вышедшей из моды прической, восседала за конторкой. Увидев Джайлса, которого ее опытный взгляд немедленно оценил как добропорядочного джентльмена, она сразу же отбросила всякую чопорность. Молодой человек, обладающий красноречием, а когда хотел и даром убеждения, рассказал ей вполне правдоподобную историю. Разговаривая с женой о том, жила ли ее бабушка в Роял Кларенс 18 лет назад, они поспорили. Жена утверждала, что выяснить, кто из них прав, им не удастся, так как дирекция отеля, разумеется, давно избавилась от регистрационных книг тех лет. Он же стоял на том, что гостиница такого класса бесспорно сохраняет книги даже столетней давности. «Это не совсем верно, мистер Рид», — ответила мисс Наракот. «Всех старых регистрационных книг у нас нет, но мы оставляем себе на память так называемые книги посетителей. Там можно встретить фамилии очень известных людей. Однажды в нашем отеле останавливался король, будучи еще принцем Уэльским. Каждую зиму к нам приезжала принцесса Алдемар Голдштейн-Ротс со своей фрейлиной. Бывают у нас и знаменитые писатели, и художники, как, например, мистер Дави, портретист». Джайлс реагировал на рассказ мисс Наракот должным образом, с интересом и уважением, и в результате получил драгоценный том, соответствующий нужному ему году. Сначала он просмотрел указанные фамилии знаменитостей, затем стал листать страницы до тех пор, пока не дошел до августа. Да, это была та запись, которую он искал. Майор и мадам Ситон Эрскин, Энстил Мэннер, Дейс, Нортумберленд, 27 июля, 17 августа. «Могу ли я переписать это?» «Конечно, мистер Рид, вот бумага и чернила, а у вас своя авторучка. Извините, мне нужно вернуться на место». Она оставила его с книгой, и Джайлз переписал интересующие его строчки. Вернувшись в Хиллсайд, он застал Гвенду в саду, склонившуюся над цветочным бордюром. Увидев мужа, она выпрямилась и вопросительно на него взглянула. «Тебе удалось что-нибудь найти?» «Думаю, да». Гвенда вполголоса прочла. «Энстел Мэннер, Дейс, Нортумберленд». «Да, Эдит Пагет говорила нам о Нортумберленде, но живут ли они по-прежнему по этому адресу?» «Надо съездить и посмотреть». «Верно. Это самый лучший выход. Когда мы едем?» «Как можно быстрее. Хочешь завтра?» «Мы возьмем машину, и ты увидишь еще один уголок Англии». «А если они умерли или куда-то переехали, и там теперь живут другие люди?» Джайлс пожал плечами. «В таком случае мы вернемся домой и будем искать дальше. Кстати, я написал Кеннеди записку с просьбой прислать мне те два письма Хелен, которые пришли после ее отъезда, если, конечно, они у него сохранились, а также образец ее почерка». «Мне хотелось бы найти горничную Лили, ту, что завязала Томасу на шею бантик». «Любопытно, что ты помнишь такую подробность, Гвенда». «Я и самого Томаса помню. Он был черный, с белыми пятнами, и у него родились три прелестных котенка». «Что? У Томаса?» «Дело в том, что мы назвали его Томасом, но потом выяснилось, что это Томасина. Ты же знаешь, что с кошками такое случается». «Да, мне очень хотелось бы знать, что стало с Лили». Похоже, Эдди Пагет совсем потеряла ее из вида. Родом она была не отсюда, и после событий в Сент-Кэтрин поступила работать к кому-то в Торке. Пару раз она писала, а потом все. Эдит слышала, что она вышла замуж, но не знает за кого. «Если нам удастся ее найти, от нее мы сможем многое узнать». «И от швейцарской няни Леони тоже. А вряд ли». Она была иностранкой и наверняка не очень-то понимала, что произошло. Я ее совсем не помню. Самой полезной для нас является Лили. Эдит назвала ее тонкой штучкой. «О, я знаю, что нам нужно сделать, Джайлз. Давай дадим еще одно объявление, адресованное ей. Ее звали Лили Эбботт». «Ты права», — ответил Джайлз. «Можно попробовать. А пока что съездим завтра на север и посмотрим, что нам удастся узнать о семействе Эрскин». Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 16. Сын своей матери. «На место, Генри!» — скомандовала миссис Фейн астматичного вида спаниелю, влажные глаза которого плотоядно блестели. «Возьмите еще одну пшеничную лепешку, мисс Марпл, пока они горячие». «Благодарю вас. Лепешки просто отличные. У вас, видимо, замечательная кухарка». «Да, Луиза действительно готовит неплохо, но она, как и все кухарки, довольно невнимательная. К тому же ее пудинги совершенно однообразны. А как поживает Дороти Ярд? Ее все еще мучает ишиаз. Я лично считаю, что все это из-за нервов». Мисс Марпл тотчас спустилась в пространное описание проблем здоровья их общей знакомой. «К счастью, — подумала она, — среди ее многочисленных друзей и родственников, разбросанных по всей Англии, ей удалось найти знакомую, которая знала миссис Фейн, и написала ей, что мисс Марпл сейчас отдыхает в Дилмуте, и что дорогая Элеонор обяжет ее, пригласив старую даму к себе». Элеонор Фейн была высокой импозантной женщиной с серо-стальными глазами, завитыми седыми волосами и бело-розовым, как у ребенка, цветом лица. На этом ее сходство с ребенком заканчивалось. Обсудив реальные или мнимые недуги Дороти, собеседницы занялись вопросами здоровья мисс Марпл, а затем поговорили о дилмутском воздухе и перешли к плачевной неподготовленности к жизни большей части нынешнего молодого поколения. «Их с детства не приучили зарабатывать себе на кусок хлеба», — заявила миссис Фейн. «В моем доме все обстояло совершенно иначе». «У вас сыновья, не так ли?» — спросила мисс Марпл. «Трое. Старший Джеральд живет в Сингапуре и работает в Дальневосточном банке. Роберт служит в армии». Миссис Вейн многозначительно хмыкнула и добавила: «Он женился на католичке. Вы-то понимаете, что это значит? Их дети будут воспитываться в католической вере». «Не хочу и думать, что сказал бы об этом его отец. Мой муж был приверженцем англиканской церкви. О Роберте я теперь почти не слышу. Он принимает в штыки многое из того, что я пытаюсь внушить ему для его же собственного блага. Я считаю, человек должен быть честен и всегда говорить то, что думает. На мой взгляд, его брак – это катастрофа. Бедный мальчик старается делать вид, что счастлив, но я-то вижу, что он недоволен своей жизнью». «Ваш младший сын, насколько мне известно, не женат?» Лицо миссис Фейн просияло. «Нет, Уолтер живет со мной. У него с самого детства довольно слабое здоровье, и я всячески оберегаю его. Вы его скоро увидите. У меня нет слов, чтобы передать вам, до какой степени он внимательный и преданный сын. С ним я чувствую себя самой счастливой матерью на свете». «И он ни разу не собирался жениться?» — спросила мисс Марпл. «Он всегда говорит, что с современными молодыми женщинами ему скучно. Он не находит их привлекательными. У нас с ним очень много общего. Меня даже начинает беспокоить, что он слишком мало бывает в свете. По вечерам он читает мне Теккери, а потом мы обычно играем в пикет. Уолтер – настоящий домосед». «Как это приятно слышать», – откликнулась мисс Марпл. «Он всегда работал в конторе отца? Кто-то говорил мне, что один из ваших сыновей занимался чайной плантацией на Цейлоне, но, видимо, это ошибочные сведения». Миссис Фейн слегка нахмурилась. Она пододвинула гостье тарелку с ореховым пудингом и объяснила: «Он тогда был еще очень молод и поддался свойственному его возрасту побуждению. Молодым людям всегда хочется увидеть мир. Надо признаться, здесь не обошлось без девушки. Вам известно, что некоторые из них способны напрочь выбить человека из колеи?» «Совершенно верно. Помнится, мой собственный племянник...» Миссис Фейн не уделила ни малейшего внимания племяннику мисс Марпл. Тон беседы задавала она, и сейчас ей больше всего хотелось поделиться с симпатичной приятельницей дорогой Дороти своими воспоминаниями. Как это часто и случается, девица, о которой идет речь, абсолютно ему не подходила. Я, конечно, не подразумеваю, что она была актрисой или еще кем-нибудь в этом духе. Нет. Она сестра здешнего доктора, можно сказать, почти дочь, так как он был намного старше ее. Естественно, бедняга не имел представления о том, как ее следовало воспитывать. Мужчины ведь совершенно беспомощны, не так ли? Она абсолютно отбилась от рук и скомпрометировала себя с простым клерком из конторы моего мужа, недостойным ее мальчишкой. Его пришлось уволить. Он сообщал посторонним конфиденциальные юридические сведения. Эта девушка, Хелен Кеннеди, считалась красивой, но я этого мнения не разделяла. Я всегда подозревала, что она красит волосы. А Уолтер, бедный мальчик, безумно в нее влюбился. Как я уже говорила, она совершенно не подходила ему. Ни денег, ни надежд на наследство, да и вообще не из тех невесток, о которых мечтают. Но разве мать может что-нибудь поделать? Уолтер предложил ей руку, но она ему отказала. Тогда ему и пришла в голову сумасбродная идея уехать в Индию и стать там плантатором. Мой муж сказал, пусть едет. Хотя и его ожидания Уолтер не оправдал. Он мечтал о том, что сын будет работать у него в фирме, так как Уолтер уже тогда имел диплом юриста. Но дело повернулось иначе. Какое право напасть эти молодые женщины? О, я знаю, мой племянник... Миссис Фейн опять проигнорировала племянника мисс Марпл. Так что мой дорогой мальчик отправился, кажется, в Бангалор. Я уж теперь и не помню. И я стала переживать о нем еще больше, зная, что местный климат пагубно отразится на его здоровье. Ну, не прошло и года после его отъезда. Кстати, дела его в Индии шли прекрасно. Впрочем, он вообще все делает прекрасно. Как вдруг, вы не поверите, эта нахальная девчонка передумывает и пишет ему, что в конечном счете она согласна выйти за него замуж. «Боже, боже!» – пробормотала мисс Марпл, покачав головой. «Она покупает себе приданое, берет билет, садится на пароход и...» «Что, по-вашему, происходит дальше?» «Я и вообразить себе не могу», – ответила мисс Марпл, подаваясь вперед, настолько услышанное заинтересовало ее. «И заводит интрижку с женатым человеком. Вот что!» На том самом корабле, на котором плывет в Индию, с женатым мужчиной, у которого, кажется, трое детей. Мой Уолтер, естественно, ждет ее на пристани, и первое, что она ему заявляет, это то, что она не может выйти за него замуж. Ну, не безнравственный ли это поступок? Я думаю, такое ее поведение могло заставить вашего сына навсегда разувериться в людях. Во всяком случае, он должен был увидеть истинное лицо этой особы. Но такие, как она, всегда выходят сухими из воды. «Разве он...» Мисс Марпл заколебалась, подыскивая нужное слово. «Не счел ее поступок оскорбительным?» Некоторые на его месте просто вознегодовали бы. Уолтер всегда изумительно владел собой. Как бы он ни был огорчен или раздосадован, он никогда не подаст вида. Старая дама задумчиво посмотрела на миссис Фейн, и после легкого колебания решилась. Это должно быть потому, что он все хранит в себе. У детей бывают удивительные реакции. Одного считают равнодушным, а он вдруг возьмет и неожиданно взорвется. Другой, наоборот, очень чувствителен. Будет молчать о волнующем его до тех пор, пока его не доведут до крайности. «Как любопытно, что вы об этом заговорили, мисс Марпл. Вы мне напомнили о моих мальчиках. У Джеральда и Роберта был очень живой темперамент, и чуть что, они лезли в драку, что, впрочем, вполне естественно для здоровых натур. Безусловно. А мой милый Уолтер всегда отличался спокойным и терпеливым характером. Однажды Роберт выхватил у него модель аэроплана, который Уолтер смастерил. У него были замечательные ловкие руки после долгих дней усилий и сломал ее». Мой дорогой неутомимый Роберт бывал порой неуклюж. Ну так вот, Когда я вошла к ним в комнату для занятий, я увидела, что Роберт лежит на полу, а Уолтер стоит над ним с кочергой, которой он чуть не убил его. Мне стоило больших усилий оттащить его от брата. Он все время кричал: «Он сделал это нарочно! Он сделал это нарочно! Я его убью!» Вам нетрудно представить себе, как я перепугалась. Детьми иногда овладевают такие неистовые чувства, не правда ли? «Вы совершенно правы», — ответила мисс Марпл. Затем она вернулась к прежней теме разговора. «Итак, помолвка вашего сына в конечном счете распалась. И что же случилось потом с этой девушкой?» «Она вернулась домой. На обратном пути ей удалось завязать еще один роман, но на этот раз он закончился браком. Она вышла замуж за вдовца с маленьким ребенком на руках. Мужчина, только что потерявший жену, всегда легкая добыча. В таких случаях бедняга оказывается полностью беззащитным. Она вышла за него замуж, и они поселились на другом конце города, в 3 шагах от больницы на вилле Сент-Кэтрин. Естественно, их брак не продлился долго. Через год она бросила его и то ли сбежала с другим мужчиной, то ли просто ушла от него». «Боже, боже!» – опять воскликнула мисс Марпл, покачав головой. «Ваш сын, можно сказать, легко отделался?» «Я ему это всегда и повторяю. Он уехал с плантации из-за того, что климат плохо повлиял на его здоровье?» Миссис Фейн чуть заметно нахмурила брови. «Этот образ жизни не подходил ему», – сказала она. «Примерно через 1/2 после приезда этой особы он тоже вернулся в Англию». «Ему, я полагаю, пришлось нелегко. Она ведь жила здесь же», — сказала мисс Марпл. Уолтер оказался на высоте. Он повел себя так, словно ничего не произошло. Сама-то я придерживалась мнения, что ему лучше было бы окончательно порвать с ней, так как их встречи могли поставить их обоих в неловкое положение. Но Уолтер хотел во что бы то ни стало сохранить с ней прежние дружеские отношения. Он часто бывал у них дома, играл с ребенком. Кстати, как удивительно, что эта девочка, став замужней женщиной, поселилась с мужем именно здесь. На днях она заходила к Уолтеру в кабинет, чтобы составить свое завещание. Теперь она носит фамилию Рид. «Мистер и миссис Рид? А я их знаю. Очаровательная молодая пара. Значит, миссис Рид и есть та самая девочка? Какое курьезное совпадение». «Да-да. Она дочь майора от его первой жены, которая умерла в Индии». «Бедный майор. Как же его звали? Холлоуэй? Что-то в этом роде. Ну так вот, эта вертихвостка разбила ему жизнь. Как получается, что самым скверным женщинам всегда удается заполучить самых лучших мужей? Для меня это остается загадкой». «А что стало с тем молодым человеком, у которого был с ней когда-то роман? Вы, по-моему, сказали, что он служил клерком у вашего мужа. Куда он потом делся?» «Он прекрасно устроился. У него фирма по организации туристических путешествий. Автобусная компания «Желтый нарцисс». Автобусы «Желтый нарцисс» мистера Аффлека. Все выкрашены в ярко-желтый цвет. Мы поистине живем в мире разнузданной вульгарности». «Вы сказали Аффлек?» «Да, Джеки Аффлек. Отвратительный карьерист, решивший, по-видимому, преуспеть любой ценой. Поэтому это, наверное, его выбор и пал на Хелен Кеннеди. Она же была сестрой доктора, совсем что отсюда вытекало, и он счел, что подобный брак поможет ему подняться по социальной лестнице». «Хелен так больше никогда и не появлялась в Дилмуте?» «Ни разу, а тем лучше. Она, я полагаю, окончательно сбилась с пути». «Я очень сочувствовала доктору Кеннеди. Он ведь не был виноват в случившемся. У второй жены его отца тоже в голове ветер веял, и Хелен, по всей видимости, пошла в нее. Я всегда думала, что...» Миссис Фейн сделала паузу. «А вот и Уолтер». Материнское ухо уловило знакомые звуки, доносящиеся из прихожей. Дверь открылась, и в комнату вошел Уолтер Фейн. «Познакомься с мисс Марпл, мой мальчик, и позвони, чтобы нам подали свежего чаю». «Не беспокойся, мама, я уже выпил». «Ну о чем речь? Конечно, мы сейчас выпьем свежего. И принесите лепешек. — добавила она в адрес прислуги, пришедшие забрать чайник для заварки. — Слушаюсь, мадам. На губах Уолтера Фейна появилась мягкая, приятная улыбка. — Моя матушка, боюсь, слишком балует меня. Мисс Марпл, внимательно разглядывая его, произнесла в ответ что-то любезное. Спокойный, мягкий человек, готовый в любую минуту извиниться, недостаточно уверенный в себе, довольно бесцветный. Очень невыразительная личность. Из породы тех верных молодых людей, которых женщины не удостаивают вниманием, и если вступают с ними в брак, то лишь от безысходности. Неизменно присутствующий Уолтер. Бедный, избалованный матерью Уолтер. Маленький Уолтер Фейн, ударивший своего брата кочергой и хотевший убить его. У мисс Марпл было много вопросов.